радующиеся столь приятному путешествию, они не преминут расписать его в Майами, Лос-Анджелесе, Чикаго или Анкоридже, Аляска. Приглашение приняли и несколько французов. Хотя в конце 83 года популярность Муна упала до самого низкого уровня, секция обвинена в неуплате налогов, а депутат-социалист Ален Вивьен обещает скоро представить на суд Национальной Ассамблеи разоблачительный доклад о сектах. Исходная программа, врученная участникам 14 октября, незадолго до приема в отеле «Софитель», предусматривает, что Мари-Франс Гаро, президент Института геополитики, выступит на следующий день на первом официальном обеде. В последний момент она отказалась от выступления. Это не помешало журналу «Кауза», номер первый за 1984 год, издающемуся в Соединенных Штатах, пересказать своим читателям то, чего она не сказала. Взяв слово перед участниками исследовательского путешествия, Мари-Франс Гаро описала роль Франции в Атлантическом Союзе, а также роль вооруженных сил ее страны в оборонительном механизме Запада. Быть может, оратор предварительно вручил свою речь организаторам? Эту деталь мне выяснить не удалось. Напротив, один из близких сотрудников бывшей кандидатки в президенты, генерал Пьер Галуа, четвертый в ее списке на парламентских выборах в марте 1986 года, через несколько дней выступил в Лондоне перед гостями Пагбохи на тему «Политическое и военное значение евроракет». Жак Сустель и Филипп Мало, президент Национального центра независимых и крестьян, указанные в меню банкетов 18-19 октября, на свидание явились. Как и Эдуард Саблие, знаменитый ведущий дипломатической хроники «Франс Интер», галлист и, как ни странно, ярый антисоветчик, председательствовавший на пленарном заседании конференции, согласился, несмотря на временные трудности, Пьеру Сейраку и Жану Пьеру Габриэлю удалось собрать весьма представительных почетных гостей. Докладчики комиссии тоже известны. Жан-Мари Бенуа, сотрудник еженедельника «Валер Актюэль», рассуждает об идеологии и стратегии пацифизма и нейтралитета. Франсуа Жорж Дрейфус, профессор Страсбургского университета и специалист по Германии, а также советник дирекции магазина «Бдо», рассматривает связи между протестантизмом и пацифизмом Федеративной Республики Германии, и неизбежный Николя Тандлер напоминает о связях между французским движением «За мир» и Компартией Франции. Под сводами городской ратуши. Несомненно, эта первая мунистская кампания на французской земле имела некоторый успех. Прессу еще не заинтересовала политическая деятельность Пьера Сейрака и его друзей. Кауза Европы еще официально не существует, а приглашенные могут в полном спокойствии появляться в кампании с полковником Пагбохи. Визит корейца и части штаба Кауза Интернациональ прошли почти незамеченными. Однако мунисты сделали все, чтобы с фанфарами возвестить о событии. Жану Пьеру Габриэлю даже удалось договориться с советниками Жака Ширака в парижской мэрии, что участников «Fact-Finding Tour» во главе с Пагбохи официально примут в городской ратуше. Задача была нелегкой, но помощник Пьера Сейрака сумел ловко выложить некоторые козыри и воспользоваться услугами Николя Тандлера, у которого были свои большие и маленькие выходы на ОПР. У меня было несколько телефонных разговоров с ответственным лицом мэрии Парижа, чье имя я забыл. От меня не скрыли, что принимать нас не очень хотели, но мы все же уговорили мэрию сделать это. Тут же приходит на ум, что вместе с Николя Тандлером ходатайствовать о том, чтобы двери городской ратуши распахнулись перед Пагбохи, мог Жоэль Галли, советник по связям с прессой Жака Ширака, на следующий год приглашенный в Токио. Другой возможный ходатай – Франсуа Жорж Дрейфус, который, будучи директором Центра по изучению германистики в Страсбургском университете, является помощником мэра в столице Эльзаса от партии ОПР. Не будем гадать. 18 октября 1983 года Жак Дубон принял Пагбохи, правую руку Муна, и сотню мунистских и немунистских журналистов, последних было больше, сопровождавших его. В начале программы предусматривалось, что столь опасная честь падет на Алена Жюпе.